Безумие – это радуга. Безумие. Как много в этом звуке, слове, буквах и промежутках между онами. Сколько смешного и великого в безумии, что хочется встать перед ним на колени и заржать, как конь. Столько в нем тайны и ужаса, что замираешь на месте, закрываешь глаза и тихо боишься. А потом исписываешь этим миембезу страницу за страницей, чтобы хоть куда-то себя деть, и читаешь свои безумия нараспев, и затем принимаешь парад устроя строчек. Сколько людей, столько и безумий, и мнение о нем, и каждое безумие безумно по-своему. Это избавление, считают одни. Это счастье, утверждают другие. Это гибель, заявляют третьи. И лишь четвертые, потупив глаза и наклонив голову, кротко улыбаются, потому что знают о безумии не понаслышке. Что же такое настоящее безумие, каково оно на вкус, цвет и запах? Отвечаю. Вкус у безумия обычно сладко-горький, а запах у него нет вовсе. По форме безумия дугообразно и криво. При этом вогнутость безумия целиком исходит из его выпуклости, как недопитое проистекает из недолитого, а его кривизна всецело зависит прямой из геометрии Лобачевского. Но это еще цветочки, ведь мы только приближаемся к расшифровке цветовой гаммы маний, сверхценных идей, аутизма и прочих видов сумасшествия, так подробно и обстоятельно изложенных в русской литературе. На ней, на русской литературе, я бы предпочел немного задержаться, чтобы вспомнить «Горе» от ума Достоевского, «Идиота» Гоголя, «Записки сумасшедшего» Чехова и «Палата номер 6» Грибоедова. Да полный ли это перечень? Отнюдь. Так что тема безумия – исконная наша русская черта, и что бы кто ни написал по-русски, все равно получится нечто, требующее или лечения, или редактуры, или снисхождения. Однако я отвлекся. Во-первых, по закону Гермеса Трисмегиста, что вверху, то и внизу, и только качественное безумие позволяет понять, что окружающий нас мир давно крив на оба глаза. Во-вторых, безумие состоит из шести слоев. Если хотите периодов, или если желаете этапов. Слои эти сменяют друг друга, как пьесы из музыкального цикла «Времена года» Петра Ильича Чайковского. В-третьих, безумие разноцветно, и видит Бог, мир стал бы по-настоящему удивительным, если бы его признали наконец-то неизлечимо больным. Первый слой безумия – ярко-красного цвета. Он будто румяное яблочко или румянец на щеках пришедшей с мороза девушки. Его нужно целовать и целовать, пока он, румянец, не исчезнет от нагревания. После этого девушку следует вытолкнуть на мороз, повторяя и повторяя этот опыт, не принимая в расчет возражений девушки и прогноз погоды. Как видите, первым этап безумия легко спутать с душевным здоровьем олимпийского образца и здоровым образом жизни. Правда, не без налета сексуальной одержимости, придающего безумию гедонистический шарм с толикой обыкновенного хамства. Второй слой безумия не без основания считают оранжевым, хотя Елена Блаватская в своем фундаментальном труде «Эзотерика пингвинов» справедливо писала: «В мире оранжевых махатм не ум является единственным достоинством Тибета». Это утверждение в корне противоречит и подтверждает нашу классификацию, хотя постойте-ка. Знаменитый цветовод Макс Люшер полагал, что оранжевый цвет в паре с черным склоняет некоторых особо впечатлительных личностей к самоубийству, поэтому мода на такое цветовое сочетание бессмертна. Короче, вам самим решать, какого он цвета. А я свое единственное правильное мнение уже высказал и умываю руки. Пойду приму таблеточки, бай-бай. Второй слой безумия ярко проявляется при поедании кожуры от апельсинов. Килограмм свежеочищенной кожуры в день придает жизни особую пикантность и позволяет найти новых друзей. Далее следует желтый слой. Если вы постоянно сияете, будто энергосберегающая лампочка, лучезарный, словно египетский бог Ра, если вас трудно застать на одном, другом и даже третьем месте, ибо вы подвижны, как музыкальный клип, и общительны, как мобильник, то вы там, где вы есть, и ваша история болезни шита желтыми нитками. Нет смысла застревать на этом этапе надолго, слишком он эфемерен и поверхностен, поэтому ни адекватному описанию, ни лечению не поддается. К тому же желтое безумие убежит от вас прочь, как только вы решите на нем остановиться. Игнорируя все сказанное, отметим, желтое безумие немного кислит, поэтому оно похоже на лимон, пытающийся улыбнуться. Еще оно напоминает желтый дом в день открытых дверей в местах лишения свободы. Вот такой анамнез. Ну и хватит об этом. Если старые горизонты уже исчезли, а новые еще не появились, если вы постоянно блуждаете в потемках, но время от времени вас посещают прозрения, если вы хотите расправить ветки пошире, пытаетесь зацвести, значит вы целиком перешли во власть зеленой части спектра. Зеленый – это и зеленый. Это деревья, кустарники, мхи, сине-зеленые водоросли, но в первую очередь травы, вернее трава. Как природа льда сводится к таянию, а природа воды к замерзанию, внутренняя суть зеленого слоя подчинена росту. Однако, если растение вырастает из семечка, то вы начинаете вырастать из самого себя, то есть размножаетесь вегетативным способом. Достаточно безумные люди останавливаются именно на этом уровне, недостаточно – идут дальше. Следующий слой безумия – синий. Некоторые писатели, склонные к ношению колготок и дамских сумочек, вроде Трумэна Капота или Теннесси Уильямса, не раз заявляли, что он, имеется в виду период, голубой. Ну, как у Пикассо. Но когда все вокруг вас синеет или располагает к посинению, говорить о голубом цвете просто смешно. На синем этапе вы начинаете плодить сущности и миры, не трахая себе мозг, но лишь одним усилием воли, которой у вас уже нет. Синий период трансцендентен, как большой взрыв, и угрюм, как самурай, которому не дали сделать харакири. Это гора, которая породила мышь, мышь, съевшая кошку, и улыбка чеширского кота перед посещением дантиста. На этой стадии испытуемый проходит точку невозврата и заплывает за горизонт. Там его поджидает синюшкин колодец или синева небес в зависимости от тяжести заболевания. Раз уж мы сравниваем слои и цвета с объектами флоры, то синее безумие – это нечто среднее между сливой и баклажаном, но без косточки, такой же на вкус. На этом этапе возможно и появление запаха. Открутите тюбик с краской индиго и внюхайтесь в ее содержимое. Да, это он. За синим периодом нас поджидает следующий, где человеку уже все фиолетово. Эммануил Сведенборг считал его удивительно кротким и слегка коротковатым, будто отблеск ангельских крыл, а Якоб Бюме, например, затяжным и глубоким, как запой. Из этого следует, что данное фиолетовое бытие не имеет времени, а испытуемый коротает свои деньки лишь в пространстве. Но и это иллюзия, ибо только он в нем пообвыкнется, как через минуту откроется дверь, и в помещение его фиолетовой реальности влетит раскрасневшаяся с мороза девушка. И если помещение все-таки существует, дверь в нем имеется, а девушка действительно влетит, все начнется сначала. За точность цитаты не ручаюсь, но, как говорится, мельницы Господни мелют медленно, но всегда возвращаются на круги своя. Не стоит путать следующий за этим поцелуй с Бацио Делла Морте, мистическим поцелуем смерти, о котором писал еще Пико де Мирандола, ибо безумие – это радуга, радуга – символ надежды, а надежда умирает последней.